Плиний старший писал: «Из всех других драгоценных камней только этот питает взор без пресыщения. Даже когда глаза утомлены пристальным рассматриванием других предметов, они отдыхают, будучи обращены на этот камень». Так Нерон по преданию смотрел на гладиаторские бои через изумрудную линзу. В Египте смарагд назывался камнем таинственной Изиды. Считалось, что он связан с цикличностью развития Вселенной и сочетает видимое с запредельным. В Фаюмском храме-лабиринте, как сообщает Плиний-старший, стояла смарагдовая статуя Сераписа, бессмертной ипостаси солнечного бога Египта эллинистической эпохи. В Древней Индии полагали, что изумруд осуществляет связь с миром духов, позволяет читать прошлое и будущее в загадочных глубинах своих зеленых граней. Индийские маги считают, что смарагд обладает сильной положительной энергией, которая рассеивает сгустки злых мыслей. Не могу не упомянуть и знаменитую изумрудную скрижаль, табличку с надписью, найденную по преданию Александра Македонским в Египте, в гробнице Гермеса Тото. Гермес почитается основателем алхимии, священного тайного искусства преображения костного вещества, потому и скрижаль трактуется обычно в контексте алхимических категорий, но ее можно понимать как зашифрованную запись представления о законах мироздания. И, таким образом, по информативной лаконичности текста и прочности материала, она вполне подходит на роль послания потомкам от мудрецов древности. Смарагд также высоко ценился на обоих берегах Атлантики. Инки почитали святыни изумруд размером со страусовое яйцо, впоследствии разбитые испанцами. Огромные камни из дворца правосудия, столицы ацтеков, Теночтитлана, служил для определения виновности человека. Кортес вывез из Мексики и утратил при кораблекрушении 5 изумрудов, выточенных в форме розы, рожка, колокольчика, рыбы и сосуда. А в Старом Свете, в Генуе, начиная с XII века, хранилась священная чаша, изготовленная, как полагали, из цельного смарагда, и принадлежавшая царю Соломону, привезли которую в Европу крестоносцы. Кстати, не благодаря ли им таинственный изумруд, глаз дракона, находившийся по преданию на ризе древнееврейского первосвященника, позднее был передан папюсам императору Николаю II. Испокон веков люди верили в таинственное предназначение смарагда. Так индейцы и муиски вели свой род от сына солнца, который появился на свет из материнского лона в облике не младенца, а кристалла изумруда. Не могу не вспомнить арабские сказки, где смарагды растут на деревьях волшебного сада, а мир окружен изумрудными скалами Каф. На вершинах, блистающих сказочным светом, живут ангелы, перии, дивы и джинны. Там обитает таинственная птица Симург, символ Всевышнего. Эти смарагдовые горы как бы незримо связывают человека с Создателем. Кстати, последние исследования доказывают, что кристаллы изумруда способны концентрировать поля слабой напряженности и могут, видимо, вступать в резонанс с информационным потоком Вселенной. Но об этом в другой раз. Главное-таки дело в жизни — это регулярное питание. При виде постояльца Эсфирь Самуиловна встрепенулась и решительно направилась к плите. «Морковочка цимис с тушеной в сладком соусе курой. Вам, Алеша, ногу?» По ящику давали мексиканский сериал, и на кухне было малолюдно. Голодный, как волк, Снегирев порывался быстрее поужинать. Тетя Фира ему всячески содействовала, а новомосковских, не выносивший телевизионные муры, то ли дело хороший боевичок. На пару с друганом Юрасиком угощал с полудюжиной пива. Шумно закипал кем-то забытый на плите таз с бельем. Под столом неугомонный Пантрик с энтузиазмом играл в бутылочку. Пахло кошками, невынесенными помоями и давно немытым коммунальным удобством.